Я же была вынуждена заново придумывать ответы по периоду кровавого Вани, потому что признаться в собственном легкомыслии и идиотизме никак не могла. «Да что с тобой?» – удивлялась Лера, глядя на весь тот бред, который исторгло мое невыспавшееся и истомленное сознание. «А нет нормальных ответов?» «Нормальных нет. Может, перенести программу на завтра?» – робко предложила я. Лера странно на меня посмотрела, отрицательно помотала головой и понесла готовые карточки ведущему, стареющему ловеласу, который растерял свои амбиции в различных киношных и околокиношных кроватях. Ему теперь уже было все равно, чего читать. «Сойдет», — махнул рукой Славик, когда досняли последнюю сцену опричников. «Что-то ты сегодня переела, наверное». «Что? В каком смысле?» — возмутилась я. «В смысле, ты белины, что ли, объелась?» — зло уточнил Славик и вышел, демонстративно громыхнув дверью. Я же осталась стоять и хлопать ресницами, едва сдерживая слезы. Что-то я за последние сутки перевыполняю все нормы по рыданиям. «За что он меня? Я же не специально. У меня обстоятельства, я ночь не спала», — всхлипывала я, сидя у Светы в ее уютной секретарской коморке. «Я тебе давно говорю, что они злоупотребляют тобой», — горячо поддерживала меня Света. «Что это за работорговля?» «Вот именно, я что, обязана все делать сама? Мне больше всех надо?» У меня, между прочим, больше всех обязанностей и меньше всех зарплата. А давно надо было поставить вопрос ребром, — рубила правду матку подружка. Я развешивала уши и немного приходила в себя. Но как? Славка и слышать ни о чем, кроме продюсеров, не хочет. У него незаменимых нет, — жаловалась я. Это он так думает, а попробовал бы он что-то сделать без тебя. Он привык только премии получать. Ага, а Гошка сам на работу через раз ходит. То у него ОРЗ без справки, то семейные обстоятельства. «Обстоятельства?» — фыркнула Света. «Как могут быть семейные обстоятельства, когда семьи нет? А меня сегодня чуть до дыр не проглядел. Не мог сдержаться, как его трясло, что я опоздала». «Надо что-то делать», — подвела черту Света. «Ты не можешь позволить ездить на тебе. Не для того у тебя есть я». «Спасибо», — с благодарностью посмотрела я на нее. «Правда, реализовать наши коварные планы в кратчайшие сроки я не планировала. В конце концов, одно дело поплакаться на плече у подружки, и совсем другое — немедленно начать саботаж и диверсию. Но пожаловаться так приятно и совершенно ненаказуемо. А, кстати, что это ты дома не ночевала? В гости, что ли, ходила?» Вдруг поинтересовалась Света. «Да уж, от нее ничего не утаишь. Хотя, может, она мне поможет отключить гормоны и разобраться в ситуации. А то все так запутано». «Ну, можно сказать и так», — сквозь непрошенную улыбку ответила я и принялась краснеть. «И что за гости?» — с неприкрытым интересом спросила Света. «Я хотела было соврать, но не успела. Это не у того загадочного Бориса ты побывала, что у тебя из рук все теперь валится?» «Почему валится?» — надулась я. «Разве не она 5 минут назад рассказывала мне, как незаслуженные все претензии к моей работе?» «Потому». «У Бориса?» — строго переспросила она. «Ну да», — довольно ответила я. Света с минуту поколебалась, но потом все же решила стерпеть мое такое откровенное наплевательство на ее слова, ведь она-то желала бы для меня гораздо лучшей судьбы. Оживилась и подсела поближе. «Рассказывай», — потребовала она. Я застеснялась. «Да нечего особенно рассказывать», — развела я руками. Но Света была женщиной опытной, замужней и вытянула из меня весь рассказ в подробностях, не потратив на уговоры и 5 минут. «И что теперь?» — спросила она под конец моего восторженного рассказа о том, какой Борис единственный, неповторимый, красивый, нежный, понимающий, честный, сильный, сексуальный, добрый, заботливый, даже по отношению к бывшей жене, что не радует, и просто удивительный. «Значит, был женат». С сомнением причмокнула Света. Я насупилась. На самом деле, я не очень хотела, чтобы мне на что-то открывали глаза. Сейчас, скорее, был момент, когда я предпочла бы держать их закрытыми. «Но он же все честно рассказал», — бросилась я его защищать. «Вот бабы дуры, и еще имеем наглость мужиков в чем-то винить. Ты о чем?» — насторожилась я. «А тебе не приходило в голову, что он может соврать? Может, на самом деле он прекрасно женат до сих пор, а тебе наплел то, что ты хотела услышать? Не думала?» «Нет», — отвернулась я и посмотрела в окно. «А ведь должна была. Сколько же можно творить глупости, выключив голову?» — возопила к небесам Светлана. Я поежилась. Как-то лавинообразно я начала ощущать себя дурындой. Нехорошо. Что же делать? Больше с ним не встречаться? Я не могу, сразу установила я. Я не могу прямо сразу бросить то, чего еще не успела толком поднять. Почему не встречаться? Встречайся. Но пусть это останется легкой интрижкой, примирительно предложила Света. Я уперто молчала. Не могу себе представить Бориса в качестве объекта легкой интрижки. Да и себя, если честно, тоже. Так, все понятно. Будешь дурить? Буду, подтвердила я. Тогда хоть пообещай мне, что проверишь, врет он или нет. Я не претендую на истину в последней инстанции, но все же от совсем диких проблем должна тебя уберечь, сердобольно пообещала Света. Зачем? Попробовала я вывернуться из ее заботливых рук. Затем, что ты сама наверняка полетишь, как бабочка, на огонь, категорически махнула на меня рукой Света. В следующий раз, когда вы с ним предадитесь вашему огненному чувству, достань у него из кармана паспорт и взгляни на то, насколько он действительно разведен. Я? Ахнул я от возмущения. Шарить по карманам? А если он меня увидит? Ты подгадай, чтобы не увидел. А совесть? Мучилась я. Совесть будет хороша, если он не врет. У неженатых мужиков горячее сердце, холодный разум и чистые документы. А вот что ты будешь делать, если врет? А если он не лежит в кармане? У всех мужиков все документы лежат во внутреннем кармане куртки или пиджака. Исключение составляют только пьяницы и лентяи. Но ведь я так поняла, твой Борис не то и не другое? Не то и не другое, активно закивала я. И он пока что не мой. Сделаешь? Не дала заговорить себе зубы Света. Попытаюсь. Снова кивнула я, но про себя подумала, что попытаюсь сделать все, чтобы не сделать того, чего она от меня требовала. Даже если Борис мне врет, я бы предпочла узнать об этом как можно позже. Особенно после того, как он позвонил мне на работу. Сразу, как только окончился официальный рабочий день согласно трудовому законодательству. Его отстраненный, несколько холодноватый голос уже больше не озадачивал и не дурачил меня. «Как ты?» – спросила я. «Омлет был просто объедение, а сосиски?» «Что ты имеешь в виду?» — усмехнулся он. «Нанесешь мне визит?» Я внутренне вся подобралась, чтобы ответить ему спокойно, а только потом орать от радости на весь кабинет. «Нанесу. Что тебе еще нанести?» «Решим в процессе», — деловито ответил Борис и отключился. Я хлопнула крышечкой мобильной пудреницы LG, которую мне подарили еще в незапамятные времена некто, забытый мною по имени Андрей, и завизжала от радости, напугав нашу бледную от постоянного обескровливания Леру. Она, по ощущениям, так давно сидела в темных помещениях нашей студии, что должна была переродиться в вампира. «Что это ты орешь?» — сморщился Славик. «Она орет по делу», — вдруг раздался из дверей до боли знакомый голос. В дверях стоял Борис. Я так резко обернулась, что снесла локтем горячую чашку с кофе. «Дура, куда ты смотришь?» — заорала Лера, которой я обварила кофе. «Сама дура», — осторожненько пробухтела я. «Ты идешь?» — спросил тоном удовлетворенного льва Борис. «Как тебя понимать?» – недовольно пробухтела я. «Я специально звонил из твоего коридора, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь», – невозмутимо заявил он. «И как?» – оглядела я его с ног до головы. «Ты визжала», – улыбнулся Борис и приобнял меня за плечи. Как я и думал. «Ах, негодяй!» – воскликнула я и тут же выкинула из головы и все Светины страшные рассказы, и Славикова брюзжание, и Лерины откровенно хамские выпады. «Все потом». И подлая проверка паспорта, и разговор с начальством о зарплате. Конечно, Света права, не нужно позволять на себя ездить, но не сейчас, не сегодня и не завтра. Кстати, Борис тоже высказал свою точку зрения, которая как нельзя лучше демонстрировала всю глубину мужского шовинизма. Потому что его точка зрения была ровно обратной Светиной, а Светина, как известно, меня во многом устраивала. «С чего ты решила, что перерабатываешь?» поинтересовался Борис, лежа на диване перед большим телевизором и лениво прижимая меня к себе. Все-таки есть большая разница между мужчиной до, который напоминает по активности собственный сперматозоид, и мужчиной после, сонным, ленивым и довольным. «Ну как же?» – возмутилась я. «Что ты сам не видишь? Я же практически живу на работе. Но ведь тебе это нравилось. Ты вообще довольно активный человек. Это скорее твое достоинство, чем недостаток, который надо искоренять». «Да, но сколько на мне можно ездить?» — угрюмо добавила я. Мне совсем не нравился его циничный рациональный настрой. «А кто на тебе ездит? Разве этот механизм под названием викторина до тебя буксовал? Разве не ведет Слава еще несколько проектов, в которых ты вообще не занята?» — допрашивал меня Борик. «Можно же уменьшить имя человека до ласкательного, если ты вступила с ним в интимные отношения?» «Да эта викторина без меня и на свет-то не появилась бы!» — уверенно кивнула я, вспомнив, как впервые переступила порог студии. И ничего Славка не тащит, а только пьет. Либо кофе, либо не кофе. Это ты так думаешь, а он, между прочим, человек с именем и репутацией. Талант. А вот ты пока сопливая помощница, и неизвестно, что из тебя выйдет. Делаешь обычную викторину, которая никакими выдающимися рейтингами не упомянута, и мнишь о себе бог знает что», — забурчал Борис. «Ах, вот ты как!» — взбесилась я. «Надо же, какого он обо мне интересного мнения! Глупая! Я же тебе добра желаю! Для тебя сейчас самый трудный период, ты должна наработать имя. И ничего страшного, если ты пару лет будешь впахивать. Ты работаешь на свое будущее». «Ага», — обиделась я. «Я буду пахать, а мне копейки за это платить? А где же права человека?» «Это, мне кажется, не твои мысли. Случайно это не Света тебе мед в уши льет?» — едко спросил Борис и встал с дивана. Уже одно это могло расстроить меня, но тот факт, что у самых близких для меня на сегодняшний день людей диаметрально противоположные взгляды на меня и мое будущее, окончательно меня добило. Как же я их познакомлю, если Борис обвиняет Свету в том, что она меня науськивает на работодателей, а Света уверена, что Борис – проходимец и враль? Да. О чем, интересно, они будут говорить, когда встретятся? Думаю, что не о погоде. Это вряд ли.